Занятие пандавов при дворе Вираты. Юдхиштхира, чуждый коварства и злости, играл постоянно с придворными в кости. И царь, и царевич пленились игрою, играли и ранней, и поздней порою, сидели, не зная занятий иного, как птицы, попавшие в сеть птицелова. Удачлив Юдхиштхира был не однажды. Делил он меж братьями выигрыш каждый. Остатки еды продавал Пхимасена. Он их от царя получал неизменно. Торговлей занялся и Арджуна ловкий. Он стал продавать со старанием торговки одежду, ненужную женщинам боли, всю выручку делит на равные доли. Да будет и братьям за службу награда. Прилежный блюститель коровьего стада давал Сахадева, чтоб жизнь не погасла, творог, молоко и чудесное масло. И Накула, как и положено брату, делил между ними конюшево плату. Скрывая свое настоящее имя, ухаживала Драупади за ними. Так жили они, помогая друг другу и тайно свою охраняя супругу. Треть года прошла. Пожелав веселиться, в честь Брахмы устроила праздник столица. Борцы появились, могучие телом, сверкала решимость в их облике смелом, бесстрашьем и силой помериться рады, они от царя получали награды. Сильнейший соперников вызвал на поле, но все устрашились его поневоле. Вирата бороться велел Пхимасене. Направился тот неохотно к арене. С такой беззаботностью двигался повар, что сразу раздался восторженный говор. Схватил он противника, сильный, отважный, как демона засухи, бог многовлажный. Подобно слонам, чья блистательна зрелость, бойцы проявили горячую смелость. Вдруг поднял врага своего Пхимасена, как тигр заглушает слона дерзновенно. Он голос борца заглушил своим кличем. Он всех поразил удальством и обличьем. Сто раз покрутил храбреца над собою и наземь швырнул его вниз головою. Над мощным борцом, прославляемым всюду, победа казалась подобную чуду. Вирата возвысил наградой Баллаву. Пришлась ему повара удаль по нраву. А тот, поражая врагов на арене, обрел от властителя много дарений. Когда всех борцов он в стране обесславил, Баллаву бороться Вирата заставил то с грозными львами, то с тигром пустыни, и тот их на женской сражал половине. Был взыскан и Арджуна царской лаской за то, что он радовал пеньем и пляской. Был также доволен конюшем Вирата. У Накулы лошади мчались крылата. Была царя Сахадеви награда за то, что коровье умножило стадо. Так братья, скрывая свой облик до срока, служили Вирате царю без порока.